уплывают поспешно в неведомый край. Наши светлые юные годы, унося наши грезы в далекую даль, унося наши беды, невзгоды. А время так быстро течет, к вечности нам все ближе. О, друг, приди же, приди же, Господь зовет. Вот и время, летишь ты подобно реке, что стремится к бездонному морю, к морю вечности, видимо, там вдалеке. Учишь ты воды свои так упорно, а время так быстро течет, к вечности нам все ближе. О, друг, приди же, приди же, Господь, к вожделенным, прекрасным, святым берегам, потеку по течению жизни, где меня ожидает Спаситель мой сам. Приготовленной вечной чизне, а время так быстро течет, к вечности нам все ближе. О, друг, приди же, Господь зовет. Там конец всем томленьям, любви нет границ, нету там суеты бесконечной, там черты нестареющих ангельских лиц. Будет с нами Христос в славе вечной, там черты нестареющих ангельских лиц. Будет с нами Христос в славе вечной, а время так быстро течет, к вечности нам все ближе. О, друг, приди же, Господь зовет, а время так быстро течет, к вечности нам все ближе. О, друг, приди же, Господь грядет.